— спросил я. «Можно потом проверить, но, кажется, в этом месте сварная металлическая рама», — ткнул лучом света куда-то в сторону Сергей. Убедиться в этом мне захотелось самому. Преодолев несколько ступеней, я добрался до площадки. Рама действительно была. «Может, снести все ступени и сделать пологий спуск для подземного гаража?» — предложил Серега. «И как ты перенесешь сюда автомобиль? Выезда со двора у этого домовладения нет», — напомнил я. «Только выход из дома». «Жаль», — искренне огорчился парнишка. «Такие площади зря пропадают». «Не, серьезно, хорошо сделано, на века. Дождь отсюда почти не слышно. А как вход оформлен снаружи?» «Напоминает пристрой с воротами», — объяснил я. «Сейчас смотреть не пойдем». «Не очень-то и хотелось под дождь лезть», — пробормотал Сергей и стал спускаться обратно. На улице стихия разбушевалась не на шутку. Громыхало так, что даже в подвале было слышно. Нужно принести мощный фонарь и еще раз все осмотреть. Неожиданно мне показалось, что по верхней горизонтали той металлической рамы блеснула вода. «Серега, посвети-ка». Передал я ему свой телефон и ухватился двумя руками за перекладину. В этот момент бабахнуло так громко и рядом, что у меня заложило уши. Почти сразу ладони обожгло, и по телу будто пропустили электрический разряд. Мой вопль разнесся под сводами подвала, и наступила темнота.